Она попыталась выбежать из библиотеки, но Николас поймал ее за руку. «Девственница!» Девушка услышала, как он выдохнул это слово, словно впервые эта мысль пришла ему в голову. «Отпустите меня!» — в порыве испуга воскликнула она. «Боишься меня?» — спросил он. «А почему бы и нет? Страх очень часто предшествует зарождению желания». «Не понимаю, о чем вы говорите», — сказала Кларинда. «Отпустите меня, мне кажется, я нужна вашему отцу». «И мне», — пробормотал Николас, — «и мне». Он выпустил ее, она выбежала из комнаты, но она чувствовала, что теперь стала бояться Николаса больше, чем кого бы то ни было. Вскоре после этого до нее дошли слухи о скандале, связанном с Николасом. Вначале она не понимала, в чем дело, но потом, по высказываниям слуг и тому, что сэр Родерик стал с ней необычайно ласков, Кларинда догадалась, что Николас совершил проступок или преступление, простить которое было невозможно. Это не удивило ее. Она всегда чувствовала порочность Николаса, и ей снова вспомнился ужас, охвативший ее, когда Николас пришел в ее спальню и в библиотеке, когда он заговорил о женитьбе. «Может быть, все мужчины порочны», — подумала она. «Может быть, они все отвратительные, грубые, наглые?» Кларинда ненавидела Николаса. Кларинда ненавидела лорда Мельбурна. Были ли они типичными представителями своего пола, и пристойной женщине следовало держаться подальше от всех мужчин? Она могла снова и снова повторять, что ненавидит лорда Мельбурна, однако, будучи женщиной, не могла устоять перед желанием выглядеть за ужином как можно лучше. Выбор ее туалетов был невелик. Она имела 3 вечерних платья, которым было уже несколько лет. Их купил ей сэр Родерик только после того, как платья, которые она привезла в Прайори, стали ей неприлично малы. Сэр Родерик ненавидел тратить деньги на что-либо помимо своего любимого имения, и хотя Кларинда страстно желала новых туалетов, она слишком любила старого джентльмена, чтобы просить его потратить на них деньги, зная, что он будет переживать из-за каждого пенни. Тем не менее, ей хотелось чего-нибудь действительно красивого и модного, чем можно было бы поразить лорда Мельбурна, ибо Кларинда знала, насколько изысканно будет одет он сам. Никогда раньше девушка не могла представить себе, что на мужчине может быть надет сюртук, сидящий без единой складки, и его галстук может быть повязан столь тщательно. Поразительно, как это ему удавалось одеваться так изысканно и в то же время никоим образом не выглядеть щеголем. Ей казалось, что Джульен выглядит красиво, но это было до того, как она увидела лорда Мельбурна. Недовольным взглядом Кларинда окинула 3 простых платья, из которых ей предстояло сделать выбор. Наконец, она остановилась на бледно-зеленом, как она знала, оно подчеркнет белизну ее кожи и прибавит огня в ее волосы. Это было скромное платье, сшитое деревенской портнихой, но Кларинда сама добавила к нему несколько атласных лент. Одевшись, девушка взглянула в зеркало на свое отражение. Выбрав из вазы на туалетном столике 2 белые розы, она приколола их к платью, решив, что при отсутствии драгоценностей это как-то оживит ее наряд. Кларинда оделась гораздо быстрее, чем рассчитывала, и выяснилось, что еще оставался целый час до того времени, как лорд Мельбурн должен был приехать к сэру Родерику. Девушка испытывала смущение и в то же время странное волнение при мысли о том, что снова увидит милорда. Он был ее противником, но было что-то захватывающее в их противостоянии. Лорд Мельбурн мог целовать ее против воли, но он не мог заставить девушку сказать, в чем причина ее столь глубокой неприязни. Кларинда понимала, что его раздражал и озадачивал тот факт, что ему было неизвестно, что же она имела против него, и ее молчание, заставляющее его строить догадки, само по себе было утонченной местью. По крайней мере, жизнь стала другой, нескучной и разнообразной, думала Кларинда, сбегая по лестнице. Она решила прибрать в салоне, что частенько не делала горничная, и посмотреть, догадался ли Бейтс, приготовить бутылку отборного бренди из запасов сэра Родерика.